Хмурый вторник застал меня в чужой постели рядом с чужим человеком в чужом времени. Вчера я был уверен, что воспользуюсь машинкой сразу же, как только отдам рукописи, и я почти сделал это. Подвывая от радости, предвкушая скорый успех, забился в какой-то глухой двор и даже набрал на пульте дату, тот самый день и час, когда меня ждет Мефодий. Однако на ревристую кнопку я так и не стал нажимать. Что-то мне помешало. В своем возвращении я увидел не победный марш, а постыдное мальчишеское бегство. В прошлом я оставлял множество вопросов. Почему ушла Алена? Откуда взялся мой новый знакомый Костик? Что за идиотская история с угоном ЗИЛа? За трое суток, прожитых в 2001 году, я вдруг почувствовал, что причастен к такому, о чем раньше даже не догадывался. И я решил дать себе еще одни сутки. К ночевке у Люсьен я готовился серьезно. 4 бутылки водки должны были снять вопрос о нашей близости. Но человек, как известно, только предполагает. Меня разбудило не сентиментальное пение соловья и не постукивание ветки о раму, а глубокое отвращение к самому себе. Время шло к полудню. Когда спишь так долго, то события, произошедшие накануне, обычно превращаются в путанные обрывки. Но на сей раз я помнил все до мельчайших деталей. Неудобство от свалявшегося клочками матраса, Люсины сальные волосы на своем лице, тихий плач девочки за стенкой. То, что вчера, несмотря на полное затмение рассудка, я все же выпроводил Оксану на кухню, позволяло верить, во мне еще осталась капля человеческого. Ее еще можно найти, если как следует поковыряться. Когда водка кончилась, мы с Люсьеной отволокли друг друга в комнату и рухнули на продавленную кровать. Люсьен упала на меня сверху, и я с брезгливым ужасом отметил, что ее тело почти невесомо. Она тут же завертелась, пытаясь добраться до моей ширинки. Слепой инстинкт, вышедший из водки, как ископаемая рыбина из океана, заставил меня вцепиться в Люсину прелую одежку. Вдвоем мы справились с тряпками и, раскидав их по полу, обнялись. Позвоночник Люсьен прощупывался лучше, чем на анатомическом муляже. Она откинулась назад, и перед моим лицом заболтались 2 иссохшие выжатые груди. Всякий раз, когда они подпрыгивали, до меня доносился резкий приторный запах. «Помнишь, как ты мне делала раньше?» — прохрипела Люсьен. «Не надо, молчи!» — взмолился я. «Боишься кончить раньше времени? Ты что, так завелся?» «Боюсь, что меня вырвет», — чуть не сказал я. Проснувшись, я с радостью обнаружил, что сегодня мне ничего не приснилось. Судьба иногда делала такие подарки, но сейчас я оценил ее великодушие особенно высоко. На кухне было холодно, и Оксанка уснула, клубком свернувшись на столе. Я осторожно взял девочку на руки и, не дыша, отнес ее в комнату. Еду, принесенную с собой, я трогать не стал и позавтракал бутылкой пива. «Сегодня придешь?» — игриво спросила Люсьен. «Если я тебе денег дам, можно надеяться, что ты не все пропьешь, а хотя бы половину, а на оставшиеся продуктов купишь». Вопреки моим ожиданиям, блеска в ее глазах не появилось. Равнодушно отвернувшись к окну, Люсьен коротко и жестко ответила: «Нет, ну сама смотри». Покинув Люсьен, я решил, что пора наконец прояснить ситуацию с Аленой и заодно разобраться с Кнутовским. Я выскочил из подъезда и замер. На лавочке, покачивая ножкой, сидела жена. «Не удержался, значит?» Скучный диалог, она обвиняет, он оправдывается, мгновенно пронесся в сознании, будто бы я только и делал, что попадался на изменах. Все реплики этой пьесы известны наперед, и озвучивать их было бессмысленно. «У тебя маникюрные ножницы есть?» — спросил я, не позволяя Алене начинать наступление. «Хочешь себе сделать харакири?» — усмехнулась она. «Только пилка». Я взял пилку для ногтей и приложил ее к левой ладони. «Смотри сюда», — предупредил я, прочерчивая острым концом длинную царапину. «Ты что, зачем?» «Кровь, видишь, настоящая. Когда я приду домой, обрати внимание на мои руки. Только не забудь, прошу тебя». «Ты что несешь?» «А запомни, царапина на левой руке. Вечером ее не будет». «Ну и что?» «Это не я. То есть я не твой муж, а другой. Совсем другой». «Миш, ты меня пугать начинаешь. Ты совсем в своих фантазиях уже зарылся. Алена, понимаешь, я не хочу тебе врать. А правду рассказывать?» «Не надо. У меня у самой есть и глаза, и уши. Алена, все не так. То есть ты хочешь сказать, что не было у этой сучки, да? Был, но не на улице, ладно? Она нетерпеливо оглянулась, опасаясь, что нас кто-нибудь услышит. Хорошо, вечером, только не забудь. Я разжал кулак, и с ладони сбежало несколько капель крови. «Психованный!» — прошипела Алена и рассерженно зацокала каблуками в сторону дома. «Не стоило мне здесь оставаться. Вернулся бы вчера, выбросил из головы все эти приключения. Да какие там приключения? Так, набор заморочек. Скверная бабья черта — любопытство. Из-за него многие девушки попадают в беду, но я-то какого черта не удержался. Хотелось вот узнать причину нашего развода. Да вот же она, эта причина. На ладони». Алена застукала меня у Люсиен. Почему бы ей не уйти? Я ей сам на ее месте не простил бы. Но нет, меня такой финал не устраивает. Эта история может закончиться и по-другому. Звоня в дверь, я молился только об одном, чтобы Миша, младший, был дома. Если Алена увидит нас обоих, она все поймет сама. На Алену мой визит не произвел никакого впечатления, и это было плохим знаком. Она с преувеличенным вниманием осмотрела мою ладонь и победоносно улыбнулась. «Ты похож на шкодливого пацаненка, Миш, взрослеть надо». «Подожди, сейчас настоящий придет». Алена достала с антресоли пустой чемодан и молча отнесла его в комнату. Она даже не успела переодеться с улицы. И зачем ей поперся прямо за ней? Нужно было выждать хотя бы пару часов. «Алена, постой!» «Все это я уже видел 5 лет назад». И молчаливые сборы, и лживое «пока», сказанное без всякого выражения. Так говорят, когда уходят на 15 минут. Я вошел в спальню и вывернул чемодан. Блузки, юбки и кофточки рассыпались по полу праздничной аппликацией. «Без истерик», — строго предупредила Алена. «Будь джентльменом, но хоть ненадолго». «Все, чего я тебя прошу, это подождать до вечера». «Дать тебе время, чтобы ты придумал новую байку, да?» «А я могу узнать, куда ты уходишь? Это тебе ни к чему». Остановить Алену можно было только силой, и я со смешанным чувством ожидал того момента, когда придется хватать ее за руки, отталкивать и, возможно, даже бить. Я пойду на это. Я ударю свою жену, только бы она осталась, только бы задержать ее до прихода Миши-младшего, а потом она поверит. Алена собрала в охапку раскиданные вещи и бросила их обратно в чемодан. «Выслушай меня, ну, пожалуйста». «Говори», — пожала она плечами, — «мне еще босоножки надо найти». «Скоро придет Миша», — начал я, кривясь от того, что вынужден нести эту чушь. Однако ничего другого я сказать не мог, ведь это была самая, что ни на есть, чистая правда. «Мефодий, а может, ты наркоман, а?» «Да это было бы здорово», — произнес я скорбно. «Я бы дорого заплатил за то, чтобы все это оказалось сном. Но даже если я проснусь, ты все равно уйдешь. Не теперь, так через полгода. Это уже случилось. Мы живем отдельно, и в анкетах я указываю, что холост». Алена подхватила чемодан и, дотащив его до прихожей, открыла дверь. Я уже изготовился ухватить ее за плечо, но тут она исступленно закричала и сама кинулась ко мне. «Кто там?» Еле смогла проговорить она. «Твой муж», — буднично ответил я, наслаждаясь эффектом. «А ты?» «Тоже муж, только бывший. Ты ведь от меня ушла». Ради того, чтобы увидеть смятение Алены, ее широко раскрытые глаза и капельку слюны, повисшую на губе, стоило пережить и не такое. «Что вы тут хулиганите?» — невозмутимо спросил Миша. Оценив обстановку, он решил добавить перца и от себя. «Не надо так кричать. Соседи могут милицию вызвать». «Как это? Почему? Почему вас много?» — прошептала Алена. «Тезка, показывай супруге руку, левую», — сказал я, сожалея о том, что накал постепенно проходит. Миша протянул Алене раскрытую ладонь. «А вот моя», — сказал я, выставляя на обозрение неровную полоску запекшейся крови. «Чудес не бывает. Если ручку поранить, то получится бобо». «Не бывает», — покорно ответила Алена и вдруг потяжелела. Она сползала на пол, а я не мог ее удержать от того, что всецело отдался ликованию.